Глава 14. Ночью, после того, как отвез Грету домой, вернулся обратно в дом Ленарта. Дверь мне открыла все та же девушка, по-видимому, в данный момент исполнявшая что-то вроде роли экономки. На свое удивление, я ее не разбудил. Она что-то сказала мне, но из этого не понял ни слова. Просто, кивнув, отправился на этаж, где должна была быть моя спальня и спальня Кристофа. Не пошел к себе. По пути не встретил ни единой души. В полной тишине, уже уснувший без крайней квартиры, прямиком и беспрепятственно направился в комнату своего маленького шведа. Положил руку на дверную ручку. Дверь оказалась не заперта. Я ее запер, как только оказался внутри. Кристоф спал, а я знаю, как он любит спать. Без одежды. Совсем. Единственной его пижамой обычно становлюсь я. Я скинул рубашку, брюки, все. И бесшумно, подойдя к кровати, приподняв край одеяла, залез под него. Чуть подтянулся на руках и почувствовал мое любимое белоснежное тело. Он действительно спал без единой ниточки на теле. Мой любимый беглец что-то сонно пробормотал. Я бы пожалел его, но не могу себя сдержать. Весь вечер терпел Грету и думал о нем. Знал, что он здесь один, да еще и на мои сообщения не отвечает. Несколько раз во время прогулки ловил моменты, когда она чем-то отвлекалась или отлучалась, звонил ему, но упрямый Кристоф не брал трубку. Обиделся на меня. Не понимает, что я не остановлюсь. В любом случае сделаю так, как задумал, потому что на кону стоит он. Коснулся губами его плеча, подтянулся еще немного и нежно лизнул мочку его ушка. Кристоф наконец отреагировал. «Виктор, уходи», — проворчал он заспанно. «Ты же знаешь, что не уйду», — послал ему теплую усмешку в то же ушко и позволил себе коснуться густых волос на его голове. Я соскучился. «Зачем вообще уходил?» — проворчал мой мальчишка, не поворачиваясь, и сладко потянулся под моей рукой. И я загорелся. Моментально. Взорвался, почувствовав его жилистое тело, каждую прекрасную мышцу, каждый идеальный изгиб. Я обещал. Его придурок уже не смог справиться со своим голосом и перешел на хриплый шепот. «Как видишь, она пошла со мной. 1-0 в мою пользу, Кристоф». Мои пальцы отправились в путешествие по его телу, но я не спешил на него нападать. Скользнул по плоской груди, чуть зацепил нежный сосок, с трепетом отметив, как участилось его дыхание от моих ласк, опустился ниже и отпустил свою счастливую улыбку, как только натолкнулся на всю предельно возбужденную его симпатию ко мне. Решил подразнить шведа и чувственно провел внешней стороной пальцев по его напрягшейся эрекции. Чуть вниз и потом наверх. «Ты соскучился по мне, признай это», — шепнул, снова поцеловав его аккуратное плечо. «Соскучился, но...» — выдавил он из себя. «Ты все равно идиот». «Твой любимый, я надеюсь». Моя улыбка разошлась во всю ширину. «Любимый», — протянул швед и наконец-то перевернулся ко мне. «Идиот». Как только появилась такая возможность, сразу подхватил губами его божественную, чуть припухлую верхнюю губу, провел кончиком языка по его зубам, как будто вызывая его встретить меня своим язычком. В чем мой мальчишка не отказал своему придурку, с жаром тут же отреагировав на мой призыв и набросившись на меня с голодной страстью. Проник в мой рот, в одно мгновение завладев им всецело и отправив меня в долину восхищения собой. Я сжал в руках его крепкую спину и прижал своего беглеца к себе как можно сильнее. Я соскучился, соскучился, безумно соскучился. Чуть позже, после того, как мы оба выплеснули накопившуюся на несколько часов разлуки страсть, Кристоф, перед тем, как выставить своего придурка из своей же спальни, сел на кровати, облокотившись на подушке, а я лег у него между ног, устроив свой затылок прямо на животе у моего беглеца. «Ты ее проводил?» Видимо, решив, что может допросить меня с пристрастием, Кристоф задал свой первый вопрос. «Проводил. Так точно», — рассмеялся я. «Мне безумно нравится так лежать. И пусть он не прикасается ко мне, а мне, конечно же, хочется большего, но эта поза и его страсть — высшая награда для меня. Теперь я готов не то что на бой. Куда угодно. Куда скажет, туда и отправлюсь ради него». «Тише», — зашипел он. «Не могу». «Что тебе мешает?» «Любовь», — счастливо улыбнулся, посмотрев на него снизу вверх. «Я люблю тебя и хочу, чтобы все об этом знали». «Ты...» «Идиот, знаю. Но что поделаешь, такова твоя нелегкая судьба быть любимым идиотом». «Угу. Так о чем мы говорили? Где были?» «Тебе интересно?» «Нет, дьявол, неинтересно. Поэтому и спрашиваю, Виктор. Хватит улыбаться». «Не могу. Совсем не могу. Ты, оказывается, такой веселый. А что будет, если я перевернусь на живот?» «Белов». «Ладно, перевернусь чуть позже». Чуть позже ты пойдешь в свою комнату. Не хочу, чтобы утром нас застали у меня в спальне. Чего ты стесняешься? Ты же уже давно все рассказал отцу. Просто... пробубнил мой любимый швед. Не хочу дополнительных конфликтов. Так ты расскажешь? Белов. Или прямо сейчас отправляйся. Нет, нет. Сдаюсь. Поднял руки в знак подтверждения своих слов. «Хорошо, ты меня убедил. Мы гуляли по парку, я купил мороженое, рассказывал обо всех своих богатствах, перечислил все, что вспомнил, сделал ей пару комплиментов относительно внешности, но не перебарщивал. Что еще?» Задумался. «Что она?» Напрягся от того, насколько серьезно Кристоф задал этот вопрос. И я попытался все перевернуть в шутку, в игру, в развлечение, но он все равно за свое. Насколько же глубоко засела эта девчонка в его голове? Или это обычная обида? «Пока ничего», — сам пожал плечами. Кокетничала, что-то говорила, спрашивала, но интерес с ее стороны однозначно есть. «Про меня тоже спрашивала?» «Кристоф». «Виктор, рассказывай». «Спрашивала». «Что ты сказал?» «Что люблю тебя». «Белов». Я больше не стал ждать, перевернулся и, быстро поднявшись, уселся верхом на него, обнял ладонями эту упрямую голову и заглянул в его небесно-голубые глаза. «Зачем спрашиваешь, Кристоф? Что ты хочешь услышать? Что она тебя любит? Не любит, слышишь? И никогда не любила. Тебя люблю я, и поэтому я всегда рядом. И даже мысли нет о ком-то другом. Лишь ты мне нужен в этой жизни. Лишь ты, Кристоф!» «Мальчишка. Она была очень давно. Но ты до сих пор не научился различать того, кому ты нужен, кому ты дороже воздуха, с тем, кто тебя променяет на кошелек потолще». «Что ты сказал ей?» Моя ладонь влетела в стену в каких-то сантиметрах над его головой, так что стена задрожала, однако швед даже не моргнул. Я взбешен до предела. «Вот именно поэтому», — склонившись к нему разозленно, прошептал на ухо упрямцу, — «я и собираюсь на бой. Потому что иначе твоя слишком красивая, но жутко глупая голова не поймет, где же правда. Успокоишься, видимо, когда застанешь ее в моей постели. Или тебе обязательно необходимо, чтобы она от меня понесла?» «Тебе лучше остановиться», — прорычал сквозь зубы невыносимый Янсен. «Нарываешься?» «Ну, если ты так хочешь, значит, я сделаю ей ребенка». Кристоф отреагировал мгновенно. Замахнулся с планом заехать мне по морде, но я перехватил его руку. «В данной ситуации не собираюсь уступать». «Как хочешь, можешь пробовать. Давай посоревнуемся, с кем она будет. Но я тебе уже сейчас могу сказать, после боя ты все сам увидишь». Отпустил его руку и слез с кровати. Кристоф молчал, пока я собрал свои вещи и вышел из комнаты. Он сильно ошибается, если считает, что я собираюсь сдаться. Ну уж нет. Я вытравлю эту змею из его души, чего бы мне это ни стоило.